Глава 12. Мы были в тупике. Паразит прятался за стеной, которую не могли пробить ни мои способности, ни способности Шпака. Каждая попытка нащупать его вслепую рисковала повредить сознание Вероники навсегда. И тут я услышал голос: «Я вижу эту гадину!» Фырк. Его голос звучал в моей голове звонко и четко. «Я здесь, двуногий, у нее в голове! Отсюда все видно по-другому. Ваши барьеры и экраны тут не работают, я вижу его. Он свернулся в клубок прямо за центром речи, притаился, как крыса в норе, думает, что в безопасности». «Ты сможешь направлять нас?» — мысленно спросил я. «Могу попробовать. Только предупреждаю. Это будет как операция вслепую, только вместо рентгена у вас я. Надеюсь, ты доверяешь мне, двуногий. Потому что если я ошибусь, твоя девушка останется без способности говорить или думать, или дышать». «Я тебе доверяю». «Тогда слушай внимательно и передавай своему напыщенному коллеге то, что говорю я». Я открыл глаза и посмотрел на Шпака. «Леонид Аркадьевич», — сказал я, — «у меня есть источник информации. Не спрашивайте, какой, просто делайте то, что я скажу». Шпак уставился на меня с выражением крайнего недоумения. «Что за чушь вы несете, Разумовский? Какой еще источник?» «Тот, который видит паразита прямо сейчас. Левее, 2 сантиметра от центра речи. Он там». Шпак открыл рот, чтобы возразить, но что-то в моем лице остановило его. Может быть, уверенность, а может быть, отчаяние. «Ну, допустим», — сказал он медленно. «Допустим, я вам верю. Что дальше?» «Пусть тянет щупальца левее и глубже», — командовал Фырк. «Еще левее. Стоп! Теперь вниз на 2 миллиметра. Вижу хвост этой твари. Он почти выскользнул». «Левее и глубже», — транслировал я. «Теперь вниз на 2 миллиметра. Хватайте его за хвост». Шпак стиснул зубы и последовал моим командам. Его лицо было напряженным, на висках пульсировали вены, но он делал то, что я говорил. Потому что другого выхода не было. «Есть контакт!» — закричал Фырк. «Он держит его, но тварь вырывается. Скажи ему, чтобы тянул сильнее, но осторожнее. Не порвать корни, иначе часть останется внутри». «Тяните сильнее, но осторожнее, не рвите корни». «Он уходит в зрительную кору, правее 3 сантиметра. Шпак, хватай его за основание, там, где корни сходятся». «Правее 3 сантиметра. Хватайте его за основание». Вероника на кровати застонала. Ее тело напряглось, пальцы вцепились в простыню. На мониторах пульс подскочил до 110. «Почти!» — Фырк буквально вопил в моей голове. «Еще чуть-чуть, он слабеет, последний рывок!» «Последний рывок, Леонид Аркадьевич, сейчас!» Шпак зарычал сквозь стиснутые зубы и рванул. Вероника выгнулась дугой на кровати, ее рот открылся в беззвучном крике. Мониторы завизжали, пульс подскочил до 130, давление упало. «Есть!» — закричал Шпак. «Я его держу!» Я видел через сонар, как фиолетовый сгусток бьется в его ментальных тисках, как пойманная рыба в сети. Паразит извивался, пульсировал. Его оборванные корни болтались, как обрывки веревок. И от него исходила волна чистого, концентрированного отчаяния. Но он не сдавался. Даже пойманный, вырванный из своего укрытия, он продолжал бороться. Его щупальца теперь метались в разные стороны, ища новую жертву. Сначала он потянулся к Шпаку, который держал его своей искрой, потом ко мне. Я чувствовал их прикосновение к границам своего разума, холодное, липкое, отвратительное, как прикосновение слизняка. «Осторожно, двуногий!» — голос Фырка прозвучал в моей голове резко и тревожно. «Эта тварь ищет нового носителя. Она пытается зацепиться за тебя!» «Разумовский, не стойте столбом!» Шпак кричал, и его голос был хриплым от напряжения. Лицо менталиста было искажено, покрыто потом. Вены на висках пульсировали. Он держал паразита, но это давалось ему с трудом. Каждая секунда отнимала все больше сил. «Уничтожай его быстрее!» Это в мои планы не входило. «Мне нужно понять, что это, кто его создал, как оно работает», — твердо произнес я. «Потом изучишь ошметки!» Шпак буквально взвизгнул. и в его голосе была настоящая паника. «Эта тварь ищет нового носителя, ближайшие мы! Если она вырвется, засядет в одного из нас! Ты хочешь, чтобы эта дрянь поселилась в твоей голове? Жги давай!» Черт, а ведь он был прав, и я это понимал. Паразит был слишком опасен, чтобы рисковать. Изучить его можно было бы, если бы у нас была специальная защита, оборудование, условия. А здесь, в обычной палате психиатрического отделения, с истощенным менталистом и мной, который никогда раньше не имел дела с ментальной магией, любой риск был неоправданным. Поэтому я не колебался больше ни секунды. Сконцентрировал свою искру. Это было непривычно. Сейчас мне нужна была не мягкая исцеляющая сила. Мне нужно было оружие. Я вспомнил, как формировал искру для поддержания. Как сжимал ее в тонкий острый луч, способный рассекать ткани чище любого скальпеля. И сделал то же самое, только теперь луч был не просто острым. Он вибрировал, пульсировал и нес в себе не исцеление, а разрушение. И я ударил. Точно в центр фиолетового сгустка. То, что произошло дальше, я буду помнить до конца жизни. Паразит издал вопль, не звуковой, ментальный. Волна холода и отчаяния прокатилась по моему сознанию, как ледяной ветер, как крик умирающего существа, которое понимает, что это конец. На секунду я почувствовал его эмоции, нечеловеческие эмоции, что-то более древнее, более примитивное. Голод, страх, ярость. И под всем этим приказ, чья-то воля, которая создала это существо и направляла его. А потом вспышка фиолетового света, яркая, ослепительная, как магниевая. Я инстинктивно зажмурился, хотя видел это все не глазами, а сонаром. Когда свет погас, паразита больше не было. Только пепел. Серый невесомый пепел, который медленно оседал в ментальных тисках шпака и растворялся в воздухе, как дым. Шпак рухнул в кресло, тяжело дыша. Руки у него дрожали, лицо было белым, как мел. На лбу блестели крупные капли пота. Выглядел он так, словно только что пробежал марафон или дрался с медведем голыми руками. Впрочем, я и сам чувствовал себя никак не лучше. Резкая слабость навалилась на меня, как тяжелое одеяло. Колени подогнулись, и я едва успел схватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. В голове гудело, в глазах плясали цветные пятна, а руки дрожали так сильно, что я не смог бы сейчас держать скальпель. Но паразит был мертв. Вероника была свободна. Несколько секунд в палате стояла полная тишина. Только тяжелое дыхание шпака, писк мониторов и мое собственное сердцебиение, которое гремело в ушах, как боевой барабан. А потом Вероника вздрогнула. Ее тело, которое все это время лежало неподвижно, как тело спящего человека, внезапно напряглось, пальцы сжались, губы приоткрылись, грудь поднялась в глубоком вдохе, и она открыла глаза. Я смотрел на нее, затаив дыхание, боясь поверить в то, что видел. Сначала в ее глазах была только растерянность, непонимание. Она смотрела на потолок, на стены, на мониторы, пытаясь понять, где же находится и что происходит. Ее взгляд скользил по незнакомой обстановке, по лицу шпака, который все еще сидел в кресле, пытаясь отдышаться, и остановился на мне. Узнала. Я видел, как появляется в ее глазах узнавание, как волна, которая накатывает на берег. Сначала неуверенная, словно она сомневалась, что это правда, что это не очередной кошмар, а потом все более отчетливое и ясное. А потом ужас, ужас воспоминаний. От того, что она сделала под влиянием паразита, от тех слов, которые говорила, от той ненависти, которую испытывала. Все это обрушилось на нее разом, как лавина, и я видел, как ее лицо исказилось от боли, как в глазах заблестели слезы. «Илья!» — прошептала она. Голос у нее был хриплым, слабым, но это был ее голос. Настоящий, без той чужой холодности, без злобы, которая звучала в нем последние дни. Я шагнул к ней, ноги едва держали, но я шагнул. Я здесь. Все кончено. Я хотел сказать что-то еще, что-то важное, значимое, но вот слова застряли в горле. Вместо этого я просто стоял и смотрел на нее и чувствовал, как что-то теплое разливается в груди. Облегчение, радость, любовь. А потом я вспомнил, что мы здесь не одни. Я повернулся к Шпаку, который все еще пытался встать с кресла. Его движения были неуверенными, как у человека, который слишком долго пролежал в постели и забыл, как пользоваться ногами. «Леонид Аркадьевич, спасибо за все. Теперь ее отец. Мы должны провести такую же процедуру для него, пока паразит не укоренился еще глубже». Шпак поднял на меня взгляд. Глаза у него были мутными от усталости, лицо бледным, практически серым. «Подожди», — он покачал головой, и это простое движение, казалось, потребовало от него огромных усилий. «Дай мне минуту, или хотя бы час, или даже несколько часов». Он провел рукой по лицу, размазывая пот. «Я пуст, Разумовский. Эта тварь высосала из меня почти все. Мне требуется восстановление. Минимум несколько часов, а лучше до завтра». Я посмотрел на него и понял, что он не притворяется. Менталист действительно был на пределе. Его искра, которую я видел через сонар во время операции, теперь едва тлела, как угасающий уголек. Он отдал все, что имел, чтобы вытащить паразита из Вероники. И я сам чувствовал себя не лучше. Гул в голове не прекращался, руки дрожали, перед глазами все еще плясали цветные пятна. Мой удар по паразиту забрал больше сил, чем я ожидал. «Хорошо», — кивнул я. «Отдыхайте, отец подождет. Главное, что Вероника в безопасности». Дверь в палату распахнулась, и вошла Кобрук. Она бросила быстрый взгляд на нас троих, на меня, держащегося за спинку кровати, на Шпака, который все еще пытался собрать себя в кучу, на Веронику, которая смотрела на меня заплаканными глазами и все поняла без слов. «Получилось?» — спросила она коротко. «Получилось». Кобрук кивнула и подошла к Шпаку. «Леонид Аркадьевич, пойдемте, я провожу вас в комнату отдыха. Вам нужен чай, покой и, возможно, что-нибудь покрепче чая. У меня в кабинете есть отличный коньяк, который я храню для особых случаев». Спорить Шпак не стал. Он с трудом поднялся из кресла, опираясь на подлокотники, и позволил Кобрук взять себя под руку. У двери он обернулся и посмотрел на меня. «Разумовский», — сказал он, и в его голосе не было обычного презрения. Только усталость и что-то похожее на уважение. «Ты хорошо работал для мясника». И ушел, прежде чем я успел что-то ответить. Дверь закрылась за ними. Мы остались вдвоем. Я повернулся к Веронике. Она лежала на кровати, бледная, с заплаканным лицом и растрепанными волосами. Она выглядела истощенной, как человек, который только что пережил тяжелую болезнь. Но вот ее глаза... Ее глаза были живыми, настоящими, в них была боль, вина, страх, но не было той чужой холодной пустоты, которая пугала меня последние дни. Я подошел к кровати и сел на ее край. Матрас прогнулся под моим весом, и Вероника чуть сдвинулась, освобождая мне место. Она протянула руку и коснулась моей щеки. Ее пальцы были холодными, но прикосновение было нежным, почти робким. Как будто она боялась, что я отшатнусь и оттолкну ее. «Илья», — прошептала она, и голос ее дрогнул. «Прости меня. Прости, пожалуйста. Я говорила такие вещи, ужасные вещи. Страшные, жестокие. Я помню все, каждое слово, как в кошмарном сне. Я не могла себя контролировать. Я пыталась, честное слово, пыталась. Внутри меня была настоящая я, которая кричала, которая билась о стены, которая умоляла остановиться, но я не могла. Эта тварь была сильнее меня». Слезы текли по ее щекам, и она не пыталась их вытереть. «Я называла тебя чудовищем, колдуном, говорила, что ненавижу тебя. А ты все равно пришел, все равно спас меня. Почему, Илья? Почему ты не отступил? Почему не бросил меня? Я взял ее руку и поднес к губам. Поцеловал холодные пальчики, чувствуя, как она вздрагивает от этого прикосновения. «Все потому, что это была не ты», — сказал я тихо. «Ни на секунду. Я знаю тебя, Ника. Знаю твой голос, твой взгляд, твою улыбку. И все это время я говорил не с тобой, а с этой дрянью в твоей голове. Я видел, как она пытается притвориться тобой, как использует твое лицо, твои слова. Но вот это было не ты. И я ни на секунду в этом не сомневался». Она всхлипнула и потянулась ко мне. Я обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как ее тело содрогается от беззвучных рыданий. Она вцепилась в мой халат, как утопающий цепляется за спасательный круг. И плакала, плакала, выпуская наружу весь страх, всю боль, отчаяние последних дней. А я держал ее и гладил по волосам и чувствовал, что что-то теплое разливается в груди. Это не была страсть, сейчас не время для страсти. Это было облегчение, нежность, чувство возвращения домой после долгого и страшного путешествия. Она была здесь, она была собой, и она была со мной. «Все хорошо», — шептал я, прижимая ее к себе. «Все уже хорошо. Ты в безопасности. Я с тобой. Никто больше не причинит тебе вреда». Она подняла заплаканное лицо и посмотрела на меня. В ее глазах была благодарность, любовь и было еще что-то глубокое, важное, что невозможно выразить словами. «Я люблю тебя, Илья», — прошептала она. «Я так тебя люблю. Даже когда эта тварь контролировала меня, где-то глубоко внутри я знала это, помнила это. И это было единственное, что помогало мне не сдаться окончательно». «Я тоже тебя люблю», — ответил я, — «и никогда не переставал». Она улыбнулась сквозь слезы, слабой, измученной улыбкой, но настоящей. И это была самая настоящая, самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел. Вероника хотела, чтобы я остался. Да я сам хотел остаться. Но вот долг звал меня к другим пациентам, к Бореньке в реанимации, к ее отцу в соседней палате, ко всем тем, кто зависел от меня. «Илюш, иди», — сказала она, когда я попытался объяснить. «Я же понимаю, ты врач. У тебя есть обязанности. А я никуда не денусь. Я буду здесь, когда ты вернешься». «Я вернусь», — пообещал я, — «как только смогу». Я вышел из палаты и провел следующие несколько часов в привычной рутине. Проверил Бореньку. Его состояние оставалось стабильным. Температура держалась в целевом коридоре. Семен, который уже вернулся из ординаторской, выглядел отдохнувшим и бодрым. Затем заглянул к отцу Вероники. Тот спал под седацией. Его показатели были в норме, паразит внутреннего притих, словно затаился в ожидании чего-то. А к вечеру я вернулся в палату Вероники. Она не спала и ждала меня. — Как отец? — спросила она тревожно. — Стабилен, — успокоил ее я. Шпак отдыхает, восстанавливает силы, завтра проведем такую же процедуру и для него. Все будет хорошо. Она кивнула, но тревога не ушла из ее глаз полностью. Ее отец был сложной темой, я это прекрасно понимал. Их отношения были непростыми еще до появления паразита, а вот после всего этого, что произошло... — Останься, — попросила она. — Пожалуйста, хотя бы на эту ночь. Я не хочу быть одна. — Хорошо, — сказал я. — Я просто посижу здесь. Мне нужно убедиться, что ты в порядке. В палате было кресло для посетителей, старое, продавленное, явно помнившее лучшие времена. Я опустился в него и почувствовал, как усталость, которую я сдерживал весь день, наконец настигла и меня. Веки стали тяжелыми, мышцы расслабились, голова сама собой склонилась к плечу. А Вероника протянула руку с кровати, и я взял ее ладошку в свою, маленькая, теплая, теперь живая. — Спасибо, — прошептала она, — за все. Мы еще немного поговорили, держась за руки. Так, ни о чем важном. Просто о мелочах, о работе, о планах на будущее. Ее голос становился все более сонным, слова все более размытыми. И, наконец, она замолчала, и ее дыхание стало ровным и глубоким. Она уснула. А я смотрел на ее спокойное лицо, на закрытые глаза, губы, чуть приоткрытые в ритме дыхания. Чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Я не знаю, когда уснул я сам. Просто в какой-то момент усталость взяла свое, и я провалился в глубокий сон без сновидений. Моя голова склонилась на грудь, а рука все еще сжимала ее ладошку. Разбудил меня тихий женский смех и шепот. Я открыл глаза и несколько секунд не мог понять, где же нахожусь. Шея болела от неудобной позы, спина ныла, во рту было сухо. Но рука все еще сжимала что-то теплое, и когда я опустил взгляд, увидел переплетенные пальцы мои и Вероники. «Тссс, не буди его!» — прошептал кто-то. «Смотри, какой милый! Прям рыцарь у ложа прекрасной дамы!» «Ага, только вместо доспехов мятый халат, а вместо меча — стетоскоп». И новый приступ приглушенного смеха. Я поднял голову и увидел двух девушек в форме скорой помощи. Яркие куртки, практичные брюки, бейджи на груди. Они стояли у двери, держа в руках букет цветов и пакет с фруктами, и смотрели на нас с выражением умиления, которое обычно вызывают котята или щенки. Подруги Вероники. Одну из них я узнал, мы пересекались в приемном покое. — Доброе утро! — хрипло сказал я, разминая затекшую шею. — Доброе, Илья Григорьевич! — ответила та, что повыше. И в ее голосе было откровенное веселье. — Мы не хотели вас будить, честное слово. Просто пришли навестить нашу Никусю, узнать, как она. А Вероника уже проснулась, видимо, от их шепота, и улыбалась, глядя на подруг. — Леночка, Маша! — сказала она. И ее голос звучал намного сильнее, чем вчера. «Вы пришли. Спасибо». Девушки бросились к ней обнимать, ахать, охать, спрашивать, как она себя чувствует и почему никто ничего не сказал, и что вообще произошло. Вероника отвечала коротко, без подробностей, немного приболела, уже лучше, скоро выпишут. А я смотрел на эту сцену и просто наслаждался. Она улыбалась, смеялась, разговаривала с подругами, как нормальный человек. Она возвращалась к жизни. Вероника поймала мой взгляд и улыбнулась тепло, нежно, так, как улыбаются только тем, кого любят. И я понял, что она в надежных руках. Подруги позаботятся о ней, пока я буду заниматься своими делами. А дел, между прочим, у меня было много. Я тихо встал из кресла, стараясь не привлекать внимания. Кивнул девушкам и направился к двери. «Илья!» — окликнула меня Вероника. Я обернулся. — Возвращайся, — сказала она. — Когда сможешь. Я буду ждать. — Обязательно. Первым же делом я направился в палату интенсивной терапии к Бореньке. Семен уже был там. Он стоял у мониторов с таким выражением лица, какое бывает у людей, ставших свидетелем чуда. Увидев меня, он буквально подпрыгнул. «Илья!» — его голос звенел от возбуждения. «Ты не поверишь! Иди сюда быстрее!» Я подошел к нему, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. Что-то случилось, что-то важное. «Ночью у него появился роговичный рефлекс», — затараторил Семен, не давая мне вставить и слова. «Не просто дергание века, как раньше, а полноценный рефлекс, оба глаза. Я проверял каждый час, и с каждым разом реакция становилась сильнее». А сейчас... Семен сделал драматическую паузу и указал на монитор ЭЭГ. «Сам смотри». Я посмотрел на распечатку, которую он протягивал мне. Несколько часов назад линии были почти плоскими, минимальная активность на грани чувствительности аппаратуры. Ну, то есть то же самое, что мы видели при первом обследовании. Но теперь среди этих плоских линий появились другие, медленные, широкие волны, похожие на холмы на горизонте. Редкие, но отчетливые. «Дельта-волны», — произнес я, и мой голос прозвучал хрипло от волнения. Первая фаза сна. Он просыпается, Семен. Его мозг возвращается к жизни. Семен кивнул, да так энергично, что чуть не свернул себе шею. «Именно! Я сначала не поверил, думал, артефакт помехи. Перепроверил все соединения, аппарат перезагрузил, новую запись сделал. Все то же самое. Это не помехи, это реальная активность». Я смотрел на эти волны, слабые, редкие, но настоящие, и чувствовал, как усталость отступает, сменяясь чем-то похожим на эйфорию. «Мы сделали это. Гаранин говорил, что Боренька — овощ. Говорил, что мозг мертв, что шансов нет, что нужно просто поддерживать витальные функции и ждать, пока семья согласится отключить аппаратуру. Говорил, что мы зря тратим время и ресурсы. А мы с Сеней доказали, что он ошибался. Терапевтическая гипотермия сработала. Охлаждение замедлило метаболизм мозга, остановило каскад апоптоза, что дало нейронам время на восстановление. И они реально начали восстанавливаться. Медленно, постепенно, но начали. И это была победа. Маленькая, осторожная, но еще не окончательная. Боренька все еще был в коме. Все еще не мог говорить, двигаться. И все еще зависел от аппаратуры. Но вот мозг его был жив. И с каждым часом, с каждым днем он становился все более живым. Я положил руку на плечо Семену. «Это ведь твоя победа, ты знаешь», — сказал я. «Я всего лишь придумал план, а ты его выполнил. Ты держал его сердце стабильным, пока мы охлаждали его мозг. Ты не дал ему умереть, когда риски были максимальными. Ты спас ему жизнь, Семен. Ты спас ему мозг». Семен смотрел на меня широко раскрытыми глазами. В них была радость, гордость, неверие, как будто он не мог поверить, что это правда, что я говорю эти слова именно ему. «Я просто делал то, что ты сказал», — пробормотал он. «Следовал твоим инструкциям». «Не-а», — покачал головою я. «Ты принял решение. Когда Гаранин давил на тебя, грозил жалобами, увольнением, ты не отступил. Ты выбрал бороться за пациента, а не сдаваться системе. И это твое решение, Семен, и твоя победа». Он помолчал несколько секунд, не в силах скрыть улыбку, которая расползалась по его лицу. Потом выпрямился, кивнул, но уже не как ординатор, получивший похвалу от старшего коллеги, а как врач, который знает себе цену. «Спасибо, Илья», — сказал он, — «за доверие, за то, что дал мне шанс». «Ну так ты его заслужил!» После обхода реанимации я направился обратно в психиатрическое отделение. Нужно было проверить отца Вероники, убедиться, что с ним все в порядке, и договориться со Шпаком о времени второй процедуры. По дороге я заглянул к Веронике. Она уже сидела на кровати, одетая в больничную пижаму вместо ночной рубашки. Цветы, которые принесли подруги, стояли в вазе на тумбочке, наполняя палату ароматом свежести. «Ну, как ты?» — спросил я. «Лучше?» — она улыбнулась. «Намного лучше. Голова ясная, как будто кто-то открыл окно и впустил свежий воздух». «Это потому, что паразита там больше нету». «Я знаю», — она помолчала. «Илья, как ты? Ты совсем не спал нормально. И что с папой? Ты говорил, у него то же самое. Шпак займется им?» «Обязательно», — кивнул я. «И я как раз иду к нему проверить и договориться с Леонидом Аркадьевичем о второй процедуре. Шпак вчера сильно истощился, но к сегодняшнему утру должен был восстановиться достаточно». «Это хорошо». В ее глазах мелькнула тревога. «Папа, Я помню, как он кричал на тебя, обзывал тебя. Эта тварь в его голове, она еще более агрессивная, чем та, что была во мне. Ничего, справимся, — сказал я уверенно. Мы уже знаем, как это работает. Вторая операция будет полегче. Я вышел из палаты и направился к палате Сергея Петровича. Она была в конце коридора за поворотом. Когда я приблизился, заметил, что дверь приоткрыта. Странно. По протоколу двери в палатах психиатрического должны быть закрыты. Я ожидал услышать крики, стоны. Отец Вероники не отличался спокойным нравом даже под седацией, но там было тихо. Подозрительно тихо. Я заглянул внутрь и замер. Сергей Петрович лежал на кровати, но выглядел не совсем так, как вчера. Его лицо было землистого цвета, с серым, нездоровым оттенком. Дыхание поверхностным, прерывистым, как у человека, который борется за каждый вдох. На мониторе показатели мигали красным, давление упало до критических значений, сатурация кислорода была ниже нормы. Ему стало хуже, значительно хуже. А у кровати спиной ко мне стоял Шпак. «Леонид Аркадьевич, я ворвался в палату, не думая о приличиях. Что происходит? Его состояние ухудшилось. Я же просил вас отдохнуть, восстановить силы и не начинать процедуру без меня». Шпак медленно повернулся, и то, что я увидел на его лице, заставило меня остановиться. «Нет». Это был не Шпак победителей, не Шпак специалист, который только что провел сложную операцию. Это был Шпак растерянный, Шпак испуганный, его обычно надменное лицо было бледным, а в глазах читались шок и недоумение. «Я отдохнул», — сказал он, и его голос звучал странно, почти неуверенно. «Восстановился достаточно, чтобы провести диагностику». Я полчаса назад пришел сюда, чтобы оценить состояние паразита, спланировать процедуру и удалил его. Я замер. Что? Как? Вы же говорили, что это займет часы, что вы были полностью истощены. Я и сам не понимаю. Шпак всплеснул руками, и в этом жесте была настоящая растерянность, а не показуха. Я начал сканировать для оценки, просто хотел посмотреть, как глубоко он врос и какие участки поражены. А эта тварь, она практически сама выпрыгнула мне в руки. Сопротивления почти не было. Я едва-едва коснулся ее, а она рассыпалась, как сухой лист. Я никогда, — он покачал головой, — никогда такого не видел за всю свою практику. Я смотрел на него, пытаясь понять, что же все это значит. Паразит, который так яростно сопротивлялся в голове Вероники, паразит, который прятался за эмоциональными блоками и создавал слепые зоны, паразит, на удаление которого ушло несколько часов работы двух специалистов и одного фамильяра, этот же паразит сам выпрыгнул из головы ее отца? Это не имело никакого смысла. Подождите. — сказал я, медленно глядя на мониторы. — Если паразит удален, почему пациенту хуже? При удалении паразита у Вероники ей сразу стало лучше. Она пришла в себя, начала говорить, узнала меня, а здесь... Я посмотрел на Сергея Петровича. Его лицо было серым, неподвижным. Грудь едва поднималась, а показатели на мониторах продолжали падать. Здесь же все наоборот. — закончил я. — Паразита нет, а пациенту все хуже.